Сикисима умирал без свидетелей, тяжело и мучительно. Все началось, мы помним, с минной левобортной пробоины, и каждое последующее событие, что происходило с кораблем, ложилось новым звеном в цепь последовательностей, ведущих к его гибели. Попадание в артиллерийском бою по несчастливой случайности или в силу закономерности маневрирования приходились на уже пострадавший левый борт. Крупнокалиберные снаряды, если и не пробивали пояс, то, взрываясь, жутко сотрясали корабль, вдавливая бронеплиты, проминая деревянную прокладку под стальными листами, расшатывая, срывая с заклепок. Один 12-дюймовый, попав прямиком в заделанную ранее дыру, оставленную самодвижущейся миной, силой взрыва сметая все установленные щиты, распорки, подкрепленные перегородки, свел на нет всю ранее проделанную работу. Но и с этим справились, частично, сумев вернуться в кильватер, покидая с эскадрой поле боя. Курс, которым эскадра возвращалась в метрополию, неизменно держал обреченный корабль покалеченным левым бортом к волне. А та, с истинно природным равнодушием и неистовостью, накатывала, била, мягко и мощно, с каждым разом внося новые и незаметные, но неумолимые разрушения. И ни командир, ни офицеры аварийных партий не подозревали, на какой тонкой грани держится судно. Противоминная тревога внесла еще одну злую лепту в трагедию корабля и экипажа. На одной из смен галсов сигнальная вахта прозевала флажное репетование исполнительного сигнала на впереди идущем мотолете. Сикисима продолжал катить к норду, что, кстати, было более щадящим курсом, принимая волну на правую скулу. Но вскоре выяснилось, что корабль остался один. Передающая часть беспроводной станции радиотелеграфа вышла из строя еще в начале боя. Слышали, как их вызывают, но ответить не могли. В условиях потери отряда и утраты связи с флагманом командир броненосца, как положено, повернул на ост к берегам Японии, снова подставляясь волнам. И ситуация продолжала усугубляться. Водоотливные устройства работали на пределе, как и на пределе работала команда, готовая ладонями вычерпывать из корабля жестокое море. Особенно, когда коротили динамо-машины и отказывали помпы. В бортовых коридорах, кофердамах, некогда там был уголь, но корабль уже подъел основные запасы, выбрав и эти. Свободно гуляла вода, просачиваясь через расшатанные переборки, растекаясь по всей длине судна, находя себе пути лазейки палубами выше. Агония продолжалась не один час. На продольных размахах качки вскоре стали показываться винты и рули. Корабль начинал рыскать в потере управления и хода. Вскоре эти качели, всякий раз глубже окунающие нос, привели к тому, что винты уже едва касались волн, бессильно взбивая белопенный гоголь-моголь, бесполезными и нелепыми лопухами лопастей вращаясь в воздухе. В какой-то момент неуправляемый, обездвиженный корабль стал лагом к волне, все тем же несчастным левым бортом, и это был конец. Размахи пошли бортовой качкой, оголяя темно-красное зловещее брюхо. Одна за другой стали сдавать переборки, окончательно замкнула цепи, остановились помпы. Стало очевидно, что корабль тонет. Командир приказал экипажу спасаться кто как может, иначе по способности. Люди посыпались с палуб в холодную воду, цепляясь инстинктами за жизнь и за обломки. Кто-то остался внизу, будучи запертым в трюмах за стальными переборками. Уцелевших шлюпок к тому моменту на судне осталось немного. Пара грибных катеров, 30-футовая гичка и паровой баркас. Катера, имевшие осколочные пробоины, сразу набрали воды по самые уключины. Опрокинулась перегруженная гичка, и только паровой баркас с частью офицеров и портретом императора оставался на плаву. С него, отплыв на безопасное расстояние, еще могли наблюдать гибель корабля. Принятые тонны забортной воды тянули броненосец вниз с дифферентом на нос и уж потом с креном на левый борт. Не все покинули корабль, и одним из них был командир. Будто желая отсрочить момент, он, карабкаясь по наклонной палубе на ют, забрался к самой конечности. Сжимая в руке фамильный меч, едва удерживая равновесие, он будто колебался, примиряясь к ритуалу. А рядом никого не оказалось, чтобы помочь. Море уже было совсем близко, подступая, и сверху, не переставая, лилось проливным. Им оставалось жить минуты, кораблю и человеку. Сикисима медленно запрокидывал корму, погрузившись уже за мидель, ухая, пузырясь пеной, выбрасывая гейзеры фонтанов, будто сердитый кит, начиная проваливаться все быстрее, уходя экспрессом. И только одинокая фигурка на самом верху, вцепившись в кормовой флагшток, вскинув сверкнувший клинок в последнем фанатичном отчаянии, выкрикнув уже в водоворотах. Что? Банзай, видимо. Примечание. В понятии фанатизм, совершенно дискредитированным здравыми выходцами западных культур, есть нечто привлекающее уважением, самоотверженности, в сознательной или отчаянной решимости идти на смерть, в способности пересилить инстинкты и страх. А что до выкриков? Японская банзай, 10 тысяч лет в переводе, суть пожелания долголетия. Есть в этом что-то правильное и созвучно понятное. Помните, в фильме «В бой идут одни старики», когда в смертельном пикировании наш летчик кричит «Будем жить!» Не то же ли самое? Да. А теперь на миг представьте на том же месте эксплуатацию во всем невежестве какого-нибудь Аллах Акбар, или, по меньшей мере, нелепое даже в собственном контексте самостийное слава героям. Ну и халь туда же, до кучи.